Наше путешествие с женой в СССР. Июнь-июль 1935 года. 17 июня, понедельник. Без 15:03 отъезд в Цюрих. Погода приятная, немного пасмурно, не жарко. Мы вдвоем в жестком купе второго класса. В Цюрихе хорошая уютная гостиница «Аби-Рояль». Она расположена напротив вокзала, но наискосок от площади, особняком вдали от шума. Хорошие комнаты, хорошие кровати. Жизнерадостный, разговорчивый обер-кёльнер рассказывает, как он накануне войны ездил в Южную Америку и в Монтре, где чета богатеев Шессекс, основатели Террите и Ко, являла пример строжайшей экономии, взбираясь до Ко пешком, чтобы не брать билет на ими же построенный фуникулер. Убог дух швейцарцев, которые, родившись здесь, возвращаются на родину по прошествии многих лет. Их отличает недостаток отваги и великодушия при наличии крепкого здоровья и положительных черт характера.